Глава 11. Оставшаяся часть недели прошла спокойно. Утром я уходила на занятия, чтобы вернуться вечером и приготовить ужин для двоих. Теперь за одним столом мы ели в тишине, ничего не спрашивая и ничем не делясь друг с другом. Мне было стыдно за свой порыв, и теперь казалось, что Дарлар так меня презирает за мою легкомысленность, за мое рвение быть к нему ближе. Я старалась на него не смотреть вообще, ничего не рассказывать и не спрашивать его самого. Наше общение ограничивалось лишь двумя фразами «доброе утро» и «добрый вечер». Иногда он все-таки решался со мной заговорить, но в эти моменты страх накрывал меня с головой, и я боялась сделать и сказать что-то не то, боялась снова ошибиться. Он не кричал, не злился и не раздражался, был абсолютно спокоен, что уже было не так плохо. Если моя жизнь будет такой, что ж, я сама это выбрала. Меня никто не заставлял. Выходные провели с подругами в городе. Ректор разрешил, наверное, просто желая избавиться от моего общества. Девочки заметили, что я поникла, но рассказывать им не решалась. Не знала, поймут ли, поддержат. Поэтому говорила, что просто устала. Взяла у Даквар набор зелий домой. На всякий случай. Вдруг рейд случится ночью, я буду готова. Купила в городе несколько понравившихся мне вещей для большего уюта. Что принесло немного радости. В воскресенье мы опять гуляли и сидели в кафе. Лив, есть просьба. Айри с утра порывалась мне что-то сказать, но решилась только сейчас. Ректор сильный огненный. Попроси его, чтобы он посмотрел наш с Георгом резерв на совместимость. Инициация через неделю, я хочу знать заранее. А если вы не совпадете, тогда как? Я должна была задать этот вопрос. Подруга надеялась, но все может быть. У меня будет время смириться с этим, понимаешь? Я не хочу расплакаться во время ритуала. Хорошо, попрошу. Мы почти не разговаривали с мужем, но ради Айри попрошу. Обязательно попрошу. Вернулась домой уже вечером, а ректора еще не было. Я не спрашивала, чем он занимался и куда уходил. Он не обязан отчитываться. Но всегда говорила, куда иду я. Просто не хотела лишних вопросов. Занималась делами в столовой, когда из гостиной послышался шум. Выйдя, увидела посреди комнаты женщину. Высокая, статная, невероятно красивая. Белые длинные волосы спускались до пояса, оттеняя темно-синее дорогое платье. Она повернулась и замерла, видимо, не ожидая увидеть меня в этом доме. «Здравствуйте, я Летиция». Голос бархатный, приятный, словно мурлыкающий. «Оливия». «И вы?» «Жена Ортаса Дарлартака». Ее брови резко взметнулись вверх, а взгляд распахнулся от удивления. Она медленно опустила глаза и остановилась на брачной татуировке. «Дома я не ходила с длинными рукавами, не от кого закрываться». В эту секунду рядом с женщиной открылся портал, и из него вышел ректор. Удивился так же, как она минуту назад. «Мама?» «Мама?» Теперь уже удивлялась я. «У него есть мама?» «Ну, конечно же, есть, в отличие от меня. Только вот я не знала об этом, да я вообще ничего о нем не знала. Не спрашивала, а он сам не рассказывал никогда. Не получилось у нас за это время разговора по душам». «И когда ты женился?» «Неделю назад». «И когда собирался оповестить нас? Через год? Через 100 лет? А, нет, дай угадаю, когда твои дети поступят в академию?» Моя свекровь, судя по тону, начинала злиться. «Нет, через неделю». «Ух ты, значит, через неделю меня представили бы родственникам, а я даже не знаю об этом». «Ортас Дарлартак. Твоя мать очень, очень, очень расстроена!» Она шла на него, чеканя каждое слово, а ректор медленно пятился назад, пока не уперся спиной в стену. Летиция была на голову ниже сына, но сейчас казалась на целых две головы выше. «Ты бессовестный ребенок! Я 300 лет переживала за тебя, молясь всем богам, чтобы наконец-то нашлась огненная, способная снять твое проклятие. Не спала ночами. Переживала. А ты даже не соизволил оповестить нас о своей женитьбе. Ладно, в храме туда не приглашают. А как же торжество? Приглашение всех родственников, поздравления, а?» Теперь она почти кричала на него, а я бессовестно улыбилась. Сейчас этот сдержанный, всегда собранный мужчина выглядел как нашкодивший ребенок, получающий нагоняй от матери. «Мам, я все объясню». «Поздно объяснять, все уже сделано!» Женщина развернулась ко мне, снова опустив взгляд на мою руку. «И судя по тому, что я вижу, внуков я, видимо, не дождусь!» А вот теперь стало неловко мне. Хотелось закрыться, чтобы она не смотрела. «Сейчас же! В родовое поместье! Марш! Я хочу знать причины столь безобразного поступка своего сына!» Она двинулась в мою сторону, пересекая комнату в несколько шагов. «Оливия, детка, добро пожаловать в нашу семью!» Меня ласково поцеловали в макушку, так всегда делал отец. «Женщина, я вас обожаю». Тут же открылся портал, и через минуту я осталась в полном одиночестве. «У тебя совесть есть, сын?» Не успел закрыться переход, как мама налетела на меня с новой силой. Это перед Оливией она сдержалась, но сейчас наедине я получу по полной. «Как ты мог? Даже словом не обмолвился! Судя по татуировке, она огненная! Это та девушка, о которой все говорят?» «Да, у Оливии два дара — сила огня и лекаря. Сначала она подошла мне как лекарь, впервые за 300 лет. Ну а потом...» «Ты решил жениться?» «Нет. Она сама меня выбрала. Король предоставил ей выбор, и она назвала меня. Наратор присутствовал на церемонии как свидетель». «Сама выбрала? А почему мне не сказал?» Чувствовал, мама опять начинала злиться. Рассказал ей в подробностях про церемонию инициации и про то, что пока нельзя объявлять о союзе официально. «Хм... Теперь ясно. Но я все равно зла на тебя. У девочки даже приличной свадьбы не было. Кто ее родители?» «Мать умерла, а отец...» Я запнулся, не решаясь сказать. «Март дар Эрт». «Она дочь Эрда? Ты шутишь? У него нет детей?» «Есть. Оливия единственная. Он сказал, что это случайность. Он так был рад наследнику, что влил в нее половину своего резерва. Ее сила больше моей. А еще она способна на расстоянии отдавать мне часть своего огненного резерва. Сделала такое в последнем рейде». «И вот тут я дважды счастлива. Она может подпитывать тебя, а ребенку силы отдать вы сможете оба. И тогда не случится то, что случилось с твоим отцом. Кстати, о ребенке. Вы поженились неделю назад, а ее татуировка до сих пор черная». Вопрос, который требовал ответа, и я не знал, что сказать матери. Что я идиот? Я молча смотрел на маму, не зная, не понимая, как объяснить наши отношения с Оливией. Сам не до конца понимал, что происходит. «Ортас, в чем дело? Она выбрала тебя, но ты не рад? Может, ты не испытываешь к ней чувств? Или она тебе совсем не нравится, не вызывает желания? А может, вообще омерзительно?» «Нет, нет и нет. Я ее люблю». Впервые произнес это вслух и только сейчас понял, насколько Оливия мне дорога, насколько сильны мои чувства к ней. Отвернулся, не мог смотреть матери в глаза. «Тогда в чем дело?» Мне на спину легла родная рука. Она сама сделала первый шаг. Сама дала понять, что готова. Это было после рейда. Вылечила. Но именно в этот момент я понял, что меня накрыл магический откат. Оливия влила в меня свой огонь, видимо, слишком много. Ушедшая сила требовала замещения. Мне было плохо, но я не сказал об этом. Оттолкнул ее. А потом она закрылась от меня совсем. Перестала разговаривать, делиться, улыбаться. Даже смотреть на меня перестала. Отдалилась настолько, что теперь к ней не добраться, не вернуть ее обратно. Я не знаю, что делать. Найди подход. Окружи заботой, лаской, вниманием. Бесполезно. Как только пытаюсь заговорить с ней, приблизиться, сжимается в крохотный комочек, а в глазах страх. Не решаюсь надавить, опасаясь оттолкнуть еще больше. Не знаю, о чем она думает, чего хочет. Смотрит на меня пустым взглядом. Я все испортил. Снова. «Сынок, у тебя было столько женщин, ты забыл, как находить к ним подход?» Ласковый голос матери успокаивал сейчас. Она другая, понимаешь, во всем. В мыслях, в желаниях, в поступках. У нее свои ценности, свои принципы. С ней я будто впервые общаюсь с женщиной. Оливию не волнуют титулы, золото, привилегии. Она выбрала меня, потому что так чувствовала. А я не оправдал ее ожиданий. Я так долго держал все в себе, что сейчас меня будто прорвало. Знал, с матерью всегда можно было поделиться самым сокровенным. «Я прошу тебя, не отчаивайся. Найди то, что вам обоим нравится. То, что свяжет вас». Нас связывают рейды. В них она хотя бы ко мне прикасается. Звучало удивительно, но всю эту неделю я отчаянно желал прорыва. Был бы повод для ее прикосновений. Выговорился матери, и сейчас стало даже легче дышать. «Мне пора. Через неделю объявим официально о нашем союзе. Сможешь организовать торжество?» Она молча кивнула. Открыл портал, собираясь уйти. «Ты спрашивала, что я видел в своем новогоднем предсказании?» «Я видел Оливию».